Диск третий. Как настроить себя на успех? Первое. Настройка мышления на успех. В этой части мы поговорим о том, как направить свое мышление на успех. В предыдущих частях уже было сказано, что мы являемся продуктом собственной мысли. То, чего мы достигли и кем являемся на настоящий момент, это результат наших мыслей. Мы также знаем, что все, чего мы достигнем в будущем, будет результатом и отражением содержания нашего сознания. Мы не вершим свою судьбу, не творим свое будущее, прикладывая физические усилия. Все, что мы делаем, чтобы улучшить качество нашего мышления, улучшает и качество нашей жизни. Давайте коротко перечислим законы разума, о которых до этого шла речь, и поговорим еще о двух важных законах, не зная которых, невозможно перестроить свое мышление. Первым был закон убеждения, согласно которому все, во что верят наши чувства, становится нашей реальностью. Если мы хотим изменить свою реальность, то мы должны изменить свои убеждения о себе. Если мы убеждены в ограниченности своих возможностей, то это станет реальностью независимо от того, обосновано наше убеждение или нет. Второй закон, о котором мы говорили, это закон ожидания, согласно которому все, чего мы уверенно ожидаем, воплощается в реальность. Мы являемся пророками своей жизни, поэтому крайне важно ожидать только лучшего от себя и лучшего исхода от любой ситуации. Можно обнаружить, что наиболее успешные люди имеют хорошо развитую привычку ожидания положительных результатов. Они постоянно убеждают себя в благоприятном исходе дел, верят в него, чтобы добиться того, чего они желают, а не чего они боятся. Третий закон, о котором мы говорили, закон притяжения. Мы неизбежно притягиваем к себе людей и обстоятельства, которые согласуются с нашим мышлением. Если мы желаем привлечь определенных людей или определенные обстоятельства, то мы должны изменить свой образ мышления. Наши мысли – это магниты, которые испускают энергию и притягивают к себе тех людей и те обстоятельства, которые согласуются с нами. Четвертый закон, о котором мы говорили – закон концентрации. Концентрация очень важна, так как то, на чем фокусируется наше сознательное мышление, перерастает в реальность, которая с нами происходит. Наши мысли словно поливаются и удобряются постоянной концентрацией. Если мы хотим вырастить цветок, ему нужны вода, удобрения и питательные элементы. Если же мы хотим вырастить что-то в нашей жизни, нам потребуется постоянная концентрация до тех пор, пока мы не увидим всходы. Следующее, о чем мы говорили, закон замещения, согласно которому сознательное мышление может обрабатывать лишь одну идею за раз – положительную или отрицательную. Если мы хотим приобрести положительный опыт в жизни, то мы должны концентрироваться на положительных идеях, событиях и обстоятельствах. Джеймс Аллен в своей книге «Как человек думает» говорит, что мышление подобно саду. В нем, как в саду, растут цветы или сорняки. Если мы не посадим цветы, то сорняки вырастут сами собой. Им не нужны ни удобрения, ни питательные элементы, ни забота. Их даже пропалывать не нужно. Это значит, что наше сознание будет заполнено тревогой, беспокойством, страхом, если не заполнить его мыслями. Сознание – это не вакуум, оно ни на мгновение не остается пустым, и если не заполнять его мыслями о том, кем мы хотим стать, каких людей хотим видеть вокруг себя, какие обстоятельства будут нам благоприятны, то в сознании произрастут сорняки. Итак, мысли и чувства – два крайне важных фактора. Чувства являются двигателями мышления. Каждая мысль и идея, которую мы хотим воплотить в реальность, сперва должна подзарядиться эмоцией, желанием, любовью, ненавистью, страхом. Мысль, не утяжеленная чувством, бездейственна, она не способна вызывать реакцию. Чувство, в свою очередь, выражает себя, будучи руководимым мыслью. Мысль и чувство взаимодействуют. Следующий закон – это закон практики или повторения. Если мы хотим разработать схему механического устройства или двигателя, если мы хотим научиться печатать, играть в теннис, кататься на лыжах или чему-то еще, мы должны сначала освоить схему выполнения, а потом тренироваться, практиковаться, пока наши действия не станут автоматизированными. Каждая привычка, ценность, отношение к чему-либо, свойственное нам, выработано нашей мыслью и представляет собой привычку, выработанную нашим сознанием. Если мы хотим заменить отрицательные привычки на положительные, нам нужно практиковаться. Если мы хотим видеть себя целостными, гармоничными личностями, настроенными на успех, мы должны постоянно носить в себе идею, что таковыми являемся, пока это не станет привычкой. Положительным людям не надо напоминать себе, что они положительно настроены каждое утро. Они думают так в результате привычки, выработанной до автоматизма. Они приобрели привычку быть оптимистами, надеяться на лучшее, положительно относиться к другим людям. Им уже не нужно прилагать усилия к этому, внушать себе эту мысль, так как она живет в них. Все наше будущее полностью зависит от привычек, которые мы формируем. Особенно это касается привычек нашего сознания. Как говорится, формируйте хорошие привычки и позвольте им быть хозяевами вашей жизни. Мы подошли к последнему закону. Закону релаксации или ослабления усилий. Он гласит, что в умственной работе усилие подавляет само себя. Если мы занимаемся физическим трудом, колем дрова или забиваем гвозди, чем большую силу мы применяем, тем быстрее наколем дрова или забьем гвоздь. В физическом труде, чем больше, мощнее наши усилия, тем лучше и быстрее мы справимся с задачей. Что касается умственного труда, здесь все наоборот. Чем усиленнее мы не будем стараться, тем быстрее мы станем тем, кем хотим стать. Чем больше и чаще мы будем расслабляться и просто быть уверенными в том, что мы достигнем желаемого, когда будем к этому готовы, тем быстрее мы получим желаемое. Чем усерднее мы работаем, тем меньше мы добиваемся. Если мы хотим, чтобы что-то случилось раньше положенного, мы неизменно вызовем наступление кризиса в нашей жизни. Если это случится слишком рано или поздно, мы испытаем колоссальный стресс. Поэтому нужно просто расслабиться, уверить себя в том, что мы получим желаемое, сконцентрироваться на этом и ожидать, что оно случится точно в то время, когда мы будем готовы к этому.